Ну, везде должен быть. И тем не менее, не все равно. Надо быть там, где надо. Я не раз помню, бывает у Господи то такие странные повеления. Я об этом недавно говорил. Вот почему я говорю об этом? Это вот ошибки, которые мы можем делать. Вот мы решили так, и нам, и Богу надо так. Я помню, когда-то вот, недавно я об этом рассказывал. В одной церкви никак были вместе баптисты с пятидесятниками. А они обычно не дружат. Вот на почве духовных действий очень часто разномыслие бывает. Ну и эти хотят так, а там так. И вы знаете, что никак не могли договориться. Церковь не совсем большая была, но не маленькая. У него очень сильные конфликты. Но и тот пастор, он не прав был. Он был не прав. Ну и сколько раз они пытались к миру прийти, ничего не получается. Снять его не могли. Как только что-нибудь, одна половина за, другая против, ничего делать не могла. Я там бывал в этой церкви не один раз. Я в них споре не вмешивался. Я просто проповедовал то, что Бог положил, и все. Я тогда вообще и не мог вмешиваться, потому что и никем не был. Да и я не езжу, чтобы вмешиваться. Я езжу проповедовать. Они меня принимали всегда. Вот однажды Господь говорит, мне едь туда, но тебе там слова не дадут. Ты посидишь на последней скамейке и поедешь домой. И я сказал, вот почему тогда поеду туда? Ну чего поеду туда? Я же мог поехать туда, где я знаю, где я буду проповедовать, где дадут слово. Нет, Господь, ты иди туда. Ну как понять вот это все? Но Бог хотел, чтобы я там был. Правда, я пришел точно. Мне дали слово, я посидел на задней скамейке. Вот такая небольшая была, ну как ваша, ну может чуть даже больше, там больше, так что под 40, наверное, было их. Вчера неделю мне звали, говорю, брата Владимира сняли. Как снять? А вообще возмутились и сказали, как это так, брат Николай приехал, он никогда ничего не говорит, хоть ты не дал, это у тебя любовь какая. И вообще как один сняли, потому что я поехал и посидел там. Вы меня поняли, что не всегда нам нравится то, что Бог нам предлагает, а ему не нравится часто то, что мы делаем. Если на нас взгляд кажется, мы правильно делаем. Вот по моему разуму, если бы это так, мне не Бог сказал, а люди, я бы поехал, а что туда поеду? Ехать за 150 километров почти, чтобы там посидеть, два часа назад приехать. Ну, по крайней мере, крайне неразумно. Но это было с моей точки зрения неразумно. А Бог видел, что таким путем, сейчас там хорошая церковь уже давно, это было лет 30 назад, это было не вчерашнего дня дела, я рассказываю. Вот вам, пожалуйста, как все-таки надо быть внимательным к тому, что Бог делает. Ну и, конечно, не придерживаться глупости, вот решил руководствоваться мудростью, но придержаться и глупости. И одна из глупостей наших, которую мы можем делать, это не можем полностью довериться Богу. Мы идем за Господом и для себя оставляем шанс вернуться назад. Сегодня так часто наши эмигранты делают. И они, может быть, разумные. Они, когда выезжают, все продают, от и до. Они сжигают все мосты. А другие туда едут, но тут оставляют дом не продан. И если тут что, у них есть шанс назад вернуться. Я был в Сакраменто, был в Калифорнии, и там некоторые братья сказали так, говорят, как мы ошиблись, что сюда приехали. Не все так говорят, некоторые устроили, некоторые, ну, говорят, хорошо, все, но я, говорит, вернусь назад. Но уже, говорит, стыдно, это раз. А второе, говорит, я все там продал, все надо начинать сначала. Тоже говорят, привыкли здесь, да вот так и живем. Но если бы знали, что так будет, не поехали бы. Если у них немного, но возвращаются некоторые, они оставили, то это хорошо по-человечески. А вот когда человек обращается к Богу и оставляет для себя нечто в мире, но в всякий случай, чтобы вернуться туда, это самая большая глупость, которую люди делают. Уже если обрубил концы с миром, то обрубай до конца. чтобы туда не вернуться. Там нечего делать. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю. Может быть, я на деталях не останавливаюсь, но в самом факте, на явлении, что такое бывает часто. И, как правило, такие люди, они не получают от Господа, что надо. И разочаровываются, и уходят. Я, может быть, год назад беседовал с одним молодым человеком, которого отец привел, сын, несколько раз каялся, пьянство. И я опять попадал туда. Мы с ним так сели, вот он приехал на исповедь, стали говорить с ним. Где-то минут через 40 выявляется. Он мне заявляет. А что, говорит? Я, говорит, иду в церковь, каюсь, но, говорит, я всегда держу на всякий случай шанс назад вернуться. А вдруг у меня здесь не получится, будет хуже, чем было. Тогда я в мир могу вернуться. Я говорю, вот твоя проблема. Вот твоя проблема. И покуда ты твердо не решишь служить Богу, Бог тебе не будет освобождать. Зачем? Зачем? Ты распрощаешься с пьянством, пойдешь другой грех какой-нибудь делать, в мир назад. Ты же не решил, что твердо, что будешь служить Богу, что ты от него получить тогда хочешь. Вы меня понимаете, вот эту вещь. Что ты-то хочешь? Ты хочешь быть здоровым, чтобы нагрешить больше? Богу не трудно дать здоровье, не трудно дать то, что мы просим. Если у нас есть твердость, мы еще будем служить Богу. А если у нас этого решения не сделано, и вы знаете, на годами вот так люди ходят. Снаружи вроде бы все нормально, а на самом деле одна нога здесь, а другая там. И Господь же это видит. Вот. Что ж ты тогда хочешь? Ты хочешь получить то, что ты хочешь, и жить той старой жизнью, которую ты жил раньше. Так же не получится. Потому что если решает, то решает. Пусть Господь благословит нас. Я бы хотел, чтобы мы это знали. Ну, я не буду говорить о суете, но есть много таких вещей, которые мы делаем. Суета. И мы сразу не видим этого. Нам кажется, что это очень надо. И только потом говорим, и зачем я это сделал? Это же впустую все. У вас было когда-нибудь такое? Вы что-то сделали, а потом вроде бы надо было, потом глянули, а зачем это надо было? Оно же ничего не поменяло. Все осталось так, как было, и что хуже стало. Ну зачем это надо было? А сюда были вложены средства, здоровье было вложено, нервы, как мы говорим, а ноль? И Соломон говорит, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были они делать под небом в немногие дни жизни своей. Вроде бы и неплохо, вот в чем загвоздка, вроде бы и неплохо, но погляжу, что будет. Бог наперед знает, что будет, он мог бы сказать, не делай, но ты уже сделал. Ты вложил туда силы свои, потом обнаружил, что вряд ли, а это что уже назад не вернешь, и время не вернешь, и сил не вернешь, и средства не вернешь, ничего не вернешь, но зато уже знаю, что плохо, а пользу с этого, когда уже и по возрасту не будешь делать, и по другим причинам не будешь делать, а время-то упущено. Оно ушло в никуда, оно не надо совершенно. И он говорит, я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, превращающих деревни, приобрел себе слуг и служанок, домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото и драгоценности от царей и областей. Завел у себя певцу и певит и услаждение сынов человеческих разные музыкальные орудия. И сделал себя великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребывала со мною, Что бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердце мое никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было долей от всех трудов моих. И обнялось я на все дела мои, которые делали руки мои, и на труд, которым трудился, я делаю им, и вот все суета, и томление духа, и нет одни пользы под солнцем. Сколько там? 300 жен, не помню, потому что 700 наложниц было у Соломона, то Соломон пишет. Зачем они тебе? Или несколько тысяч слуг, так тебя накормить десяток хватило бы. И как цару. Ну золото, зачем оно у тебя? Но ты отдал его половину бедных дамы, потому что у тебя лежали. Ну понимаешь, как? Вот люди неправильно пользуются. Вот они стоят, смотрят на это все. Оно же им не надо. Те же самые родивилы. Эти их семейные реликвии, ценности, они из года в год переходили. У них было такое правило. Ну, в Радивилово, вы знаете, вот у них же, это же магнаты польские или белорусские, там же их трудно перепутал еще. У них был такой закон. Никто не имел права вот эти фамилии драгоценности растранжировать. Провертать могли и ложить. А чтобы куда-то пустить, дело нельзя. И сегодня где оно? Правда, говорят, последние были очень хорошие родивилы. Они говорят, свои слуг всегда. Если где-то у слуги там корова пала, что-то они со своих стад отдавали. Если куда-то ехали, они оплачивали все расходы и так далее, и так далее. То есть к людям они были очень хорошие. Последний, который в 39-й год застал. Люди не жаловались на них, они за ними смотрели. А вот другая страна, вот это все. 12 апостолов. В натуральную величину исчислился, то где, никто не знает. Вообще, это настолько, наверное, белорусский фонд золотой не имеет столько, сколько они, миллиардена. Никто не знает. Зачем это надо было? Но такой у человека характер. Говорит, у ненасытимости есть две дочери. Знаете, какие? Давай, давай, давай, давай. Сегодня я часто вспоминаю этот случай, этот американский миллиардер Билл Гейтс, этот сам основатель этой компьютерной империи. У него где-то, не знаю, в прошлом году было 46 миллиардов долларов наличными, не говоря про то, что вложено. Никто не знает, сколько. Говорит, зачем тебе это надо? 46 миллиардов. Лежит в банке. Своим сыновьям он отписал по 1 миллиону и сказал, все, остальное зарабатывайте сами. Надо работать. Ну, миллион тоже, наверное, немало. Если бы нам достался миллион, то не в таком доме сидели бы. Но миллиарды остались. А зачем надо? А мне вот интересно, сколько я заработаю. И если интересно, сколько заработаю, значит, он не остановится. Если когда вот я столько заработаю, один брат мне говорил так, который наш белорус живет в Америке, он говорил так, я вот заработаю 1 миллион долларов, там его немножко оставалось, и я кончаю весь бизнес, я буду служить Богу. Вы думаете, он остановился? А то лет 10 назад, да, и работает. Работает. И миллион прошел дальше, и все работает. Никогда не остановится человек. Ну, а миллион, наверное, хватило бы ему и прожить, и поработать. Это ж, если в Америке это миллион что-то значит, то для нас, хотя он нищий же, вот он в Америке живет. Ну, говорит, а матери я там 200-300 долларов в месяц перешлю. А что, пусть работает? Пусть работает. Ну, вы знаете, что... Ну, наверное, мать можно было обеспечить и так. Не 200-300 иметь. Деньги есть. И вот Писание здесь говорит, чтобы мы думали. Нам нечего думать, у нас по миллиону нет. У нас есть, ну, может, концы с концами. Но, слава Богу, есть. Но, говорит, тем не менее, вот подумайте, даже в этом состоянии, сколько напрасно пошло, что не надо.